И последнее. Отраден честный лай большого пса, приветствующий нас у двери дома, где просветлеют лица и сердца, навстречу нам улыбкою знакомой. Лорд Байрон, Дон Жуан. Конец книги. Июль 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.